Отдел 3. Об упражнении «Молитву Иисусову». Ученик. Изложи правильный способ упражнения «Молитву Иисусову». Старец. Правильное упражнение «Молитву Иисусову» вытекает само собою из правильных понятий о Боге, о Всесвятом имени Господа Иисуса и об отношении человека к Богу. Бог есть существо неограниченно великое, всесовершенное, Создатель и Воссоздатель человеков, полновластный Владыка над человеками, над ангелами, над демонами, над всею тварью, видимую и невидимую. Это понятие о Боге научает нас, что мы должны предстоять пред Богом молитвою в глубочайшем благоговении, в величайшем страхе и трепете, устремя к Нему все внимание наше, сосредоточивая во внимании все силы ума, сердца, души, отвергая рассеянность и мечтательность, как нарушение внимания и благоговения, как нарушение правильности в предстоянии Богу, правильности, настоятельно требуемой величием Бога. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Евангелие от Марка, глава 12, стихи 29 и 30. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Прекрасно сказал Исаак Сирский: «Когда преподаешь перед Богом в молитве, будь в помысле твоем, как муравей, как земные гады, как червячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред ним чего-нибудь разумного. Младенческим образом мыслей приближься к Богу». Слово 49. Стяжавшие истинную молитву ощущают неизреченную нищету духа, когда предстоят пред Богом словословие Его, исповедуясь Ему, повергая пред Ним прошения свои. Они чувствуют себя как бы уничтожившимися, как бы несуществующими. Это естественно. Когда молящийся ощутит обильно присутствие Божие, присутствие само жизни, жизни необъятной и непостижимой, тогда его собственная жизнь представляется ему мельчайшую каплю, сравниваемую с беспредельным океаном. В такое состояние пришел праведный многострадальный Иов, достигший высшего духовного преуспеяния. Он почувствовал себя истаившим, как тает и исчезает снег, когда упадут на него лучи палящего солнца. Книга Иова, глава 42, стих 6. Имя Господа нашего Иисуса Христа божественно. Сила и действие этого имени божественны. Они всемогущи и спасительны. Они превыше нашего понятия, недоступны для Него. С верою, упованием, усердием, соединенными с великим благоговением и страхом, будем совершать великое дело Божие, преподанное Богом. Будем упражняться в молитве именем Господа нашего Иисуса Христа. Непрестанное призывание имени Божия, говорит великий Варсонофий, есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие их. Как врач прилагает лекарственные средства или пластыри на рану страждущего, и они действуют, причем больной и не знает, как это делается, так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается. Ответ 421. Наше обычное состояние, состояние всего человечества, есть состояние падения, прелести, погибели. Сознавая и по мере сознания ощущая это состояние, будем молитвенно вопить из него, вопить в сокрушении духа, вопить с плачем и стенаниями, вопить о помиловании. Отречемся от всякого наслаждения духовного, от всех высоких молитвенных состояний, как недостойные их и неспособные к ним. Нет возможности воспеть песнь Господню на земли чуждей, в сердце, обладаемом страстями. 136 Псалом, стих 4. Если же услышим приглашение воспеть ее, то да знаем, наверное, что приглашение это делается пленившими нас. 136 Псалом, стих 3. На реках Вавилонских можно и должно только плакать. 136 Псалом, стих 1. Таково общее наставление для упражнения молитвы Иисусовую, извлеченное из Священного Писания и Писаний святых отцов, из весьма немногих бесед с истинными молитвенниками. Из частных наставлений, преимущественно для новоначальных, признаю полезным упомянуть ниже следующее. Святой Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова молитвы, и сколько бы раз он ни устранился из слов, опять вводить его. Слово 28, глава 17. Этот механизм особенно полезен и особенно удобен. Когда ум будет таким образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму умилением. Молитва будет совершаться совокупно умом и сердцем. Слова молитвы должно произносить очень неспешно, даже протяжно, чтобы ум имел возможность заключаться в слова. Утешая и наставляя общежительных иноков, занимающихся монастырскими послушаниями, ободряя их к усердию и тщаливости, трудолюбию, в молитвенном подвиге, Лествичник говорит: «От монахов, занимающихся послушаниями, Бог не требует молитвы, вполне чистой от развлечения. Не унывай, будучи окрадываем рассеянностью. Благодушествуй и постоянно понуждай ум твой возвращаться к себе. Совершенная свобода от рассеянности – принадлежность ангелов». Слово 4, глава 93. «Порабощенные страстям, будем молиться Господу постоянно, неотступно, потому что все бесстрастные перешли такую молитву к состоянию бесстрастия из состояния страстного. Если ты неослабно будешь приобучать ум твой, чтобы он никуда не удалялся из слов молитвы, то он и во время трапезования твоего будет при тебе. Если же попущено ему тобою невозбранное скитание повсюду, то он не возможет никогда пребывать у тебя. Великий делатель великой и совершенной молитвы сказал: «Хощу пять словес умом моим глаголати, нежели тьмы словес языком». Хочу лучше пять слов сказать умом моим, нежели тьму слов на незнакомом языке. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 19. Такая молитва, благодатная молитва ума в сердце, чуждое парение, не свойственна младенцам. И потому мы, как младенцы, заботясь о качестве молитвы, о внимании при посредстве заключения ума в слова, будем молиться очень много. Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно, своею оскверняемую развлечением молитвы. Лествица, слово 28, глава 21. Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения молитве. Невозможно вскоре по вступлении в монастырь или по вступлении в подвиг достичь этой верховной добродетели. Нужны и время, и постепенность в подвиге, чтобы подвижник созрел для молитвы во всех отношениях. Как цвет и плод произрастают на стебле или древе, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не может явиться, как на них. Не скоро инок справится с умом своим. Он не скоро приучит ум свой пребывать в словах молитвы, как бы в заключении и затворе, отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями, воспоминаниями, попечениями. Умного начального непрестанно расторгает спасительные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на широкий. Любит он странствовать свободно в Поднебесной, в стране обольщений, с духами, низверженными с неба. Странствовать без цели, безрассудно, зловредно для себя. Страсти, эти нравственные недуги человека, служат основной причиной развлечения при молитве. Соответственно, ослаблению страстей уменьшается развлечение. Страсти обуздываются и умерщвляются мало-помалу истинным послушанием и истекающими из истинного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, самоотвержение и смирение – суть те добродетели, на которых зиждется преуспеяние в молитве. Непарительность, нерассеянность, доступная человеку, даруется Богом в свое время такому подвижнику молитвы, который постоянством и усердием в подвиге докажет искренность своего желания стяжать молитву. Священный инок Дорофей, наш соотечественник, великий наставник духовному подвигу, подходящий этим достоинством своим к святому Исааку Сирскому, советует приобучающемуся к молитве Иисусовой сперва произносить ее гласно. Сведения о сочинителе цветника священные иноки Дорофеи помещены в первом томе аскетических опытов в статье «Посещение Валаамского монастыря». Он говорит, что гласная молитва сама собой переходит в умную. Цветник священный инока Дорофея. Поучение 30 и 32. «От молитвы гласной многой, — говорит священный инок, — истекает молитва умная, а от умной молитвы является молитва сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не громким голосом, но тихо, вслух себе одному». Цветник, поучение 32. «При особенном действии рассеянности, печали, уныния, лености очень полезно совершать молитву Иисусову гласно. На гласную молитву Иисусову душа мало-помалу возбуждается от тяжкого нравственного сна, в который обычно ввергают ее печаль и уныние. Очень полезно совершать молитву Иисусову гласно при усиленном нашествии помыслов и мечтаний плотского вожделения и гнева, когда от действий их разгорячится и закипит кровь, отымутся мир и тишина у сердца, когда ум поколеблется, ослабеет, как бы не спровергнется и свяжется множеством непотребных помыслов и мечтаний. Воздушные князи злобы, присутствие которых не обличается телесными очами, но познается душою по производимому ими действию на нее, услышав грозное для них имя Господа Иисуса, придут в недоумение и замешательство, устрашатся, не замедлят отступить от души. Способ, предлагаемый священным иноком, очень прост и удобен. Его надо соединять с механизмом святого Иоанна Лествичника, то есть произносить молитву Иисусову гласно, вслух себе одному, не спеша и заключая ум в слова молитвы. Заключение ума в слова молитвы завещевается самим священным иноком. Цветник, поучение 32. Механизм святого Иоанна Лествичника необходимо соблюдать и при способе, который изложен преподобным Нилом Сорским во втором слове его предания или устава Скитского. Преподобный Нил заимствовал способ свой у греческих отцов Симеона Нового Богослова и Григория Синаита и несколько упростил. Святой Нил говорит: «Сказанному этими святыми об удерживании дыхания, то есть чтобы не часто дышать, и опыт вскоре научит, что это очень полезно к собранию ума. Некоторые, не поняв этого механизма, придают ему излишнее значение, непомерно удерживают дыхание и тем повреждают легкие, вместе причиняя вред душе, усвоением ей понятия неправильного. Все разгоряченные и излишне напряженные действия служат препятствием к преуспеянию в молитве, развивающейся единственно на лоне мирного, тихого, благоговейного настроения по душе и телу. Все неумеренное от демонов», — говорил Пимен Великий. Потерик Скитский, Достопамятные сказания, глава 129. Начинающему обучаться молитве Иисусовой очень вспомоществует к обучению ей ежедневное келейное правило из известного числа земных и поясных поклонов, соответственно силам. Полагаются поклоны неспешно, с чувством покаяния, и при каждом поклоне произносится молитва Иисусова. Образец этого моления можно видеть в слове о вере преподобного Симеона Нового Богослова. Добротолюбие, часть первая. Описывая ежедневный вечерний молитвенный подвиг блаженного юноши Георгия, святой Симеон говорит: «Он помышлял, что предстоит самому Господу, и припадает к пречистым ногам Его. Он молил Господа со слезами, чтоб Господь умилосердился над ним. Молясь, он стоял неподвижно, подобно некоему столбу, не дозволяя себе никакого движения ни ногами, ни другую какую частью тела, не дозволяя очам любопытно обращаться на стороны. Он стоял с великим страхом и трепетом, не допуская себе дремания, уныния и лености. Число поклонов на первый раз может быть ограничено 12. Соображаясь силами, с удобством, доставляемым обстоятельствами, это число может постоянно возрастать. При умножении числа поклонов должно строго наблюдать, чтобы качество молитвенного подвига сохранилось, чтобы нам не увлечься к бесплодному вредному количеству по причине плотского разгорячения. От поклонов тело согревается, несколько утомляется. Такое состояние тела содействует вниманию и умилению. Остережемся, чтобы это состояние не перешло в плотское разгорячение, чуждое духовных ощущений, развивающее ощущение естества падшего. Количество, столь полезное при правильности настроения и цели, может быть очень вредным, когда оно приводит к плотскому разгорячению. Плотское разгорячение познается по плодам своим. Ими оно отличается от духовной теплоты. Плоды плотского разгорячения – самомнение, самонадеянность, высокоумие, превозношение, иначе гордость в различных видах ее, которым удобно прививается прелесть. Плоды духовной теплоты – покаяние, смирение, плач, слезы. Правила с поклонами всего удобнее совершать, отходя ко сну. В это время, по окончании дневных попечений, можно совершать правила продолжительнее и сосредоточеннее. Но и утром, и среди дня полезно, особенно юным, полагать умеренное количество поклонов. Поклонов 12 и до 20. Этими поклонами поддерживается молитвенное настроение и распятие плоти. Поддерживается и усиливается усердие к молитвенному подвигу. Предложенных мною советов, полагаю, достаточно для новоначального, желающего обучиться молитве Иисусовой. «Молитва, — сказал преподобный Милетий исповедник, — учителя не требует, но тщание, но рачение и особенного усердия. И бывает учителем ее Бог». Избранные классы, издание Оптиной пустыни, 1848 год. Святые отцы, написав много сочинений о молитве, чтобы доставить делателю правильное понятие о ней и верное руководство к упражнению ею, предлагают и поощряют вступить в самый подвиг для получения существенного познания, без которого учение словом, хотя извлеченное из опытов, мертво, темно, непонятно, как нуждающееся в объяснении и оживлении опытами. Наоборот, тщательно занимающийся молитвой и уже преуспевший в ней должен часто обращаться к писаниям святых отцов о молитве, ими поверять и направлять себя, помня, что и великий Павел, хотя имел благовестию своему превысшее всех свидетельств, свидетельство Духа, но ходил в Иерусалим и предложил бывшим там апостолам благовестие, возвещенное им между язычниками, на рассмотрение. «Да никако вообще теку, или текох», — говорит он. «Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Послание к Галатам, глава 2, стих 2. Ученик. Какие книги святых отцов должен читать желающий заниматься молитвою Иисусовую под руководством Боговдохновенного учения? Старец. Это зависит от того рода жизни, который проводится подвижником молитвы. Рассмотри сочинение Каллиста Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве, и увидишь, что оно написано для иноков, пребывающих в затворе, или проводящих жизнь отшельническую, подобную жизни иноков египетского скита, в котором каждый старец жил в отдельной келии, имея одного, двух и не более как трех учеников. Проводящих такой род жизни святые отцы называют безмолвниками. Лествица, слово 1, глава 26. Безмолвник располагает собою и своим временем по собственному усмотрению или по обычаю, заимствованному от его наставников. А иноки, находящиеся в общежитии, обязаны участвовать в общественном богослужении и заниматься монастырскими послушаниями, не имея ни права, ни возможности располагать собою и своим временем своевольно. Притом к безмолвию допускаются одни преуспевшие в монашеской жизни, обучившиеся ей предварительно в общежитии, сподобившиеся благодатного осенения. И потому книги святых отцов, написанные для безмолвников, никак не идут для новоначальных и вообще для иноков, подвязающихся в монастырях общежительных. Сказанное о книге Ксанфопулов должно сказать и о книгах Григория Синаита, Исаака Сирского, Нила Сорского, священно-инока Дорофея. Занимающийся молитвою при занятии монастырскими послушаниями может ознакомиться и с этими книгами, но не для руководства ими, а единственно для знания, соблюдая при том осторожность, чтобы они не повлекли его безвременно в уединение и затвор или к несвойственному подвигу. Часто случается то и другое, к величайшему вреду обманутого ревностью безрассудную. Дети и отроки, когда по неразумию своему и легкомыслию, по покусятся поднять тяжесть, превышающую силу их, то надрываются, нередко губят себя окончательно. Так и не созревшие в духовном возрасте подвергаются великим бедствиям от духовного подвига, не соответствующего устроению их, нередко впадают в расстройство неисправимое. Сочинения святых Исихия, Филофея и Феолипта, помещенные во второй части «Добротолюбия», очень полезны для общежительных и для уединенных иноков. Особенно полезны предисловия схимонаха Василия. В них изложено учение о молитве покаяния. Учение столь полезное, столь нужное для нашего времени. Находится много назидательных наставлений о молитве в книге Варсонофия Великого. Надо заметить, что в первой половине ее заключаются ответы к безмолвникам, а во второй, с 220-го ответа, к инокам, подвязавшимся в общежитии. Ученик. Что значит «место сердечное», о котором говорят святые Симеон Новый Богослов, Никифор Монашествующий и другие отцы? Старец. Это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. При этом ум действует словами, произносимыми одной мыслью или и с участием голоса, а дух действует чувством умиления или плача. Соединение даруется в свое время божественную благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем. Как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Молись со вниманием, в сокрушении духа, помогая себе вышеисчисленными механизмами. При этом, само собою, откроется опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно объяснено в предисловиях схимонаха Василия. Ученик. Мне показалось, что ты отвечал неохотно на вопрос мой о сердечном месте. И, отослав меня к предисловиям схимонаха Василия, этим уклонился от изложения твоих собственных понятий и взглядов. Умоляю тебя, для пользы моей и других, выскажись откровенно на вопрос мой. Старец. Вопрос твой навел скорбь на мое сердце. Этот вопрос сделали мне многие. И был он часто выражением, которым выражалось состояние самообольщения, состояние душевного повреждения. С трудом исправляется душевное повреждение, произведенное неправильным упражнением в духовных подвигах. По большей части остается неисправимым. Остается оно неисправимым или по причине гордости повредившихся, или по причине оконченности повреждения. Яд лжи страшен. С упорством держится он в тех, которые приняли его произвольно. Оставляет он смертоносное действие в тех, которые, сознав его, не отвергли его и не извергли из себя с решительным самоотвержением. Зодчие воздушных замков, видя здание свое возвышающимся до небес, любуются и восхищаются этим обольстительным зрелищем. Они не любят напоминания евангельской заповеди, возвещающей, что всякому человеку, зиждущу храмину, подобает ископать и углубить и положить основание на камени. Евангелие от Луки, глава 6, стих 48. Камень – Христос. Христос предстоит взором ума нашего в Евангелии. Предстоит он взором ума поведением своим. Предстоит взором ума учением своим. Предстоит взором ума заповедями своими, предстоит взором ума смирением своим, по причине которого он, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. Тот возлагает на себя тяжкий труд копания земли и углубляется в нее, кто в противность влечению сердца не сходит в смирение, кто, отвергая свою волю и свой разум, старается изучить с точностью заповеди Христовы и предания православной церкви, с точностью последовать им. Тот полагает в основание прочные камни, кто прежде и превыше всех других подвигов заботится о том, чтобы справить и направить свою нравственность сообразно поведению, учению и завещанию Господа нашего Иисуса Христа. Нет места для истинной молитвы в сердце неблагоустроенном и ненастроенном евангельскими заповедями. Напротив того, прелесть насаждена в каждого из нас падением. По этому состоянию самообольщения, составляющему неотъемлемую принадлежность каждого из нас обычно уму, говорит преподобный Григорий Синаит, особенно в людях легкомысленных, преждевременно стремится к усвоению себе высоких молитвенных состояний, чем и малое устроение, данное Богом, утрачивается, а делатель поражается мертвостью ко всему доброму. И потому должно тщательно рассматривать себя, чтобы не искать преждевременно того, что приходит в свое время, и чтобы не отвергнуть того, что подается в руки, направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в своем мнении. Очень опасно, чтобы такой делатель не лишился и того, что дано ему, чтобы не подвергся умоповреждению и сумасшествию от действия прелести. Глава 118, Добротолюбие, часть 1. Прелесть в большей или меньшей степени есть необходимое логичное последствие неправильного молитвенного подвига. Монашеское жительство – наука из наук, божественная наука. Это относится ко всем монашеским подвигам, в особенности относится к молитве. В каждой науке имеется свое начало, имеется своя постепенность в преподавании познаний, имеются свои окончательные упражнения. Так и в обучении молитве существует свой порядок, своя система. Тщательное последование порядку, или, что тоже, системе, служит в каждой науке ручательством основательного успеха в ней. Так и правильное упражнение в молитве служит ручательством преуспеяния в ней, того преуспеяния, которым благоугодно Богу ущедрить подвижника. Отвержение системы при изучении науки служит источником превратных понятий, источником знания, которое хуже незнания, будучи знанием неправильным, отрицательным. Таково и последствие беспорядочного упражнения в молитве. Неизбежное естественное последствие такого упражнения – прелесть. Самочинное монашество – не монашество. Это прелесть. Это карикатура, искажение монашества. Это насмешка над монашеством. Это обман самого себя. Это актерство, очень способное привлечь внимание и похвалы мира, но отвергаемое Богом. Чуждое плодов Святого Духа, обильное плодами, исходящими от сатаны. Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу, приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всею ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью, не поняв, что эти ревность и разгорячение наиболее кровяные и плотские, что они преисполнены нечистоты и примеси, не поняв, что при изучении науки из наук, молитвы, нужно самое верное руководство, нужны величайшее благоразумие и осторожность. Увы, скрываются от нас пути Божии, правые. Скрываются они от нас по причине слепоты, произведенной и поддерживаемой в нас падением. Избираются нами в руководителей преимущественно те наставники, которых мир провозгласил святыми, и которые находятся или в глубине прелести, или в глубине неведения. Избираются в руководителей книги, написанные инославными подвижниками, находившимися в ужаснейшей бесовской прелести, в общении с бесами. Избираются в руководителей писания святых отцов православной церкви, изложивших возвышенный молитвенный подвиг преуспевших иноков, подвиг, недоступный для понимания новоначальных, не только для последования ему. И плодом духовного подвига чудовищно является душевное расстройство, погибель. «Посеясте пшеницу, а терния пожасте. Сеяли пшеницу, а пожали терны». Книга пророка Иеремии, глава 12, стих 13. Говорит с болезнованием Святой Дух человеком, извращающим добро во зло, неправильным употреблением добра. Горестное, точно горестное зрелище. На возвышеннейшем делании ума, на делании, возводящем к Богу того, кто идет по установленным ступеням, стяжевается неправильным действованием, омрачение и растление ума, умоповреждение, умопомешательство, порабощение демоном, погибель. Такое зрелище. зрелище, которое нередко представлялось взором моим, послужило причиной скорби для сердца моего при вопросе твоем. Не хотелось бы мне слышать его ни от тебя, ни от кого другого из новоначальных. Не полезно тебе, — сказали отцы, — узнать последующее прежде, нежели стяжешь опытное знание предшествовавшего. Преподобного Марка Подвижника о законе духовном, глава 84. Такое любопытство — признак праздности и кичащегося разума. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. По объяснению преподобного Марка Подвижника в той же 84 главе. Указал же я на предисловие схимонаха Василия, как на сочинение истинного делателя молитвы, особенно полезное для современности. Сочинение это наставляет непогрешительному пониманию отеческих писаний о молитвенном подвиге, писаний, составленных для преуспевших монахов, преимущественно для безмолвников. Чтобы исполнить твое желание, повторю лишь иными словами уже сказанное мной. Упражнение молитвою Иисусовую имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистую молитвою, которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Святой Исаак Сирский говорит: «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые. Достигшие же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедшие на другой берег Иордана, едва встречается один из поколения в поколение, по благодати и благоволению Божиим». Слово 16. Здесь слово «благоволение» прибавлено для точного выражения мысли писателя. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. Святой Исаак Сирский, слово 55 и слово 61. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно, или, что тоже, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. На эти два состояния указывают святые отцы. Из них преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Григория Синаита, говорит: «Когда придет действие молитвы, тогда оно удерживает ум при себе, увеселяет его и освобождает от парения». Слово второе. Для нестяжавших благодатного действия преподобный признает удержание ума от рассеянности и внимательную молитву подвигом самым трудным, тяжким, неудобным. Слово второе. Чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое. Необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Первое состояние молящегося можно уподобить обнаженным древом во время зимы. Второе – тем же древом, покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты весенней. Силу для произведения листьев и цветов деревья накопляют во время зимы, когда состояние их имеет весь образ состояния страдателя, состояние под областью смерти. Не дозволим себе искушать Господа, не дозволим себе приступать к Нему легкомысленно, с бесстрашием, с двоедушием, с настроением сумнящейся пытливости, за которую возбраняется вход в землю обетованную. Послание к евреям, глава 3, стихи с 8 по 11, 18 и 19. Приступим как погибшие, как существенно нуждающиеся во спасении, которое даруется Богом за истинное покаяние. Душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время покаяние благодатное, и Дух Святой, вселившись в человека, ходатайствует о нем в воздыхании неизглаголанными, неизреченными. Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией, которую ведает один Он. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. Из этого явствует со всей очевидностью, что для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание, начинание гордостное, безумное, столь же не соответствует новоначальному употреблению механизмов, предложенных святыми отцами для преуспевших иноков, для безмолвников. Новоначальные должны держаться при упражнении молитвы одного благоговейнейшего внимания, одного заключения ума в слова молитвы, произнося слова очень неспешно, чтобы ум успевал заключаться в них, и производя дыхание тихо, но свободно. Некоторые подумали, что в самом производстве дыхания заключается нечто особенно важное, и не поняв, что неспешное и тихое дыхание заповедано отцами для удержания ума от рассеянности, начали чрезмерно удерживать дыхание и этим расстроили телесное здравие, столь способствующее в молитвенном подвиге. «Удерживай, — говорит преподобный Григорий Синаид, — и дыхание, то есть движение ума, смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыхание ноздрей, то есть чувственное, как это делают невежи, чтобы не повредить себя, надымаясь». О прелести. Добротолюбие, часть первая. Не только в процессе дыхания, но и во всех движениях тела должно наблюдать спокойствие, тихость и скромность. Все это очень способствует к удержанию ума от рассеянности. Ум, молящийся внимательно, непременно привлечет сердце в сочувствие себе, в чувство покаяния. Между сочувствием сердца уму и соединением ума с сердцем или схождением ума в сердце величайшее различие. Святой Иоанн Лествичник признает значительным преуспеянием в молитве то, когда ум будет пребывать в словах ее. Лествица, слово 28, глава 19. Этот великий наставник иноков утверждает, что молитва молящегося постоянно и усердно при заключении ума в слова молитвы из чувства покаяния и плача непременно осенится божественную благодатью. Лествица, слово 28, главы 17, 21, 27 и 28. Когда молитва осенится божественную благодатью, тогда не только откроется сердечное место, но и вся душа повлечется к Богу непостижимую духовную силу, увлекая с собою и тело. Молитва преуспевших в ней произносится из всего существа. Весь человек делается как бы одними устами. Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе, к Богу живому. 83 Псалом, стих 3. О Боге, действующем ощутительно и могущественно благодатью Своею. Вся кости истинного молитвенника рекут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нища из руки крепльших Его, и нища, и убога от расхищающих Его молитву и надежду, от помыслов и ощущений, возникающих из падшего естества и возбуждаемых демонами. Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» 34 Псалом, стих 10. К преуспеянию в молитве покаяния должны стремиться все христиане. К упражнению в молитве покаяния и к преуспеянию в ней святые отцы приглашают всех христиан. Напротив того, они строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Воспрещение сопрягается со страшной угрозой. Умная молитва, говорит преподобный Нил Сурский, повторяя слова преподобного Григория Синаита, «выше всех деланий и добродетелей глава, как любовь Божия. Бесстыдно и дерзостно хотящий войти к Богу и чисто беседовать с Ним, нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляется бесами». Слово 11. «Умоляю, умоляю обратить все должное внимание на грозное воспрещение отцов. Мне известно, что некоторые благонамеренные люди, но впадающие в блуд на самом деле, не могущие по несчастной привычке воздержаться от падений, покушаются на упражнения в сердечной молитве. Может ли быть что-либо безрассуднее, невежественнее, дерзостнее этого начинания. Молитва покаяния дана всем без исключения, дана и обладаемым страстями, и подвергающимся насильственно падениям. Они имеют все право вопить ко Господу о спасении, но вход в сердце для молитвенного священнодействия возбранен для них. Он предоставлен исключительно архиерею таинственному, хиротонесанному законно божественную благодатью. Поймите, поймите, что единственно перстом Божиим отверзается этот вход. Отверзается он тогда, когда человек не только пристанет от деятельного греха, но и получит от десницы Божией силу противиться страстным помыслам, не увлекаться и не услаждаться ими. Мало-помалу зиждется сердечная чистота. Чистоте постепенно и духовно является Бог. Постепенно, потому что и страсти умаляются, и добродетели возрастают не вдруг. То и другое требует значительного времени. Вот тебе завет мой, не ищи места сердечного. Не усиливайся тщетно объяснить себе, что значит место сердечное. Удовлетворительно объясняется это одним опытом. Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время. И даст таким способом, какого даже не может представить себе плотской человек. Занимайся исключительно и со всей тщательностью молитвою покаяния. Старайся молитвою принести покаяние. Удостоверишься в успехе подвига, когда ощутишь в себе нищету духа, умиление, плач. Такого преуспеяния в молитве желаю и себе, и тебе. Достижение вышеестественных благодатных состояний было всегда редкостью. Пимен Великий, инок египетского скита, знаменитого по высокому преуспеянию его монахов, живший в V веке, в котором особенно процветало монашество, говаривал: «О совершенстве беседуют между нами многие, а действительно достигли совершенства один или два». Патерик Скитский. Святой Иоанн Лествичник, аскетический писатель VI века, свидетельствует, что в его время очень умолились сосуды божественной благодати в сравнении с предшествовавшим временем. Причину этого святой видит в изменении духа в обществе человеческом, утратившем простоту и заразившемся лукавством. Слово 26, глава 52. Святой Григорий Синаид, писатель XIV века, решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Причину этого Синаид указывает в необыкновенном развитии пороков, происшедшем от умножившихся соблазнов. Глава 118, Добротолюбие, часть 1. Тем более в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Боговдохновенных наставников нет у нас. Целомудрие, простота, евангельская любовь удалились с лица земли. Соблазны и пороки умножились до бесконечности. Развратом объят мир. Господствует над обществом человеческим, как полновластный тиран, любовь преступная в разнообразных формах. Довольно. Предовольно, если сподобимся принести Богу единое, существенно нужное для спасения нашего делание, покаяние. Ученик. Удобно ли для обучения молитве Иисусовой жизнь в монастыре посреди более или менее многочисленного братства и молвы, неизбежной в многолюдстве? Неудобнее ли для этого жить в безмолвии? Старец. Жизнь в монастыре, особенно в общежительном, способствует новоначальному, к успешному и прочному обучению молитве, если только он жительствует правильно. Жительствующему правильно в общежитии представляются непрестанно случаи к послушанию и смирению. А эти добродетели, более всех других, приготовляют и настраивают душу к истинной молитве. От послушания – смирение, сказали отцы. Преподобный Кассиан, собеседование 2, Лествица, слово 4, глава 106. Смирение рождается от послушания и поддерживается послушанием, как поддерживается горение светильника, подливаемым елеем. Смирением вводится в душу мир Божий. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Мир Божий есть духовное место Божие, духовное небо. 75-й псалом, стих 3. Вошедшие в это небо человеки соделываются равно ангельными и, подобно ангелам, непрестанно поют в сердцах своих духовную песнь Богу. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 19. То есть приносят чистую, святую молитву, которая в преуспевших есть точно песнь и песнь песней. По этой причине послушание, которым доставляется бесценное сокровище смирения, признано единодушно отцами за основную монашескую добродетель, святых Каллиста и Игнатия Ксанфополов о безмолвии и молитве, главы 14 и 15, добротолюбие, часть 2, за дверь, вводящую законно и правильно в умную и сердечную молитву, или, что тоже, в истинное священное безмолвие. Святой Симеон Новый Богослов говорит о внимательной молитве. «Как я думаю, это благо проистекает нам от послушания. Послушание, являемое духовному отцу, соделывает всякого беспопечительным, таковой, какую превременную вещью может быть побежден или порабощен, какую печаль и какое попечение может иметь такой человек». О третьем образе внимания и молитвы. Добротолюбие, часть первая. Попечение и пристрастие, отвлекая постоянно мысль к себе, служит причиной развлечения при молитве. Гордость служит причиной сердечного ожесточения. Гнев и памятозлобие, основывающиеся на гордости, служат причиной сердечного смущения. Послушание служит начальную причиной, уничтожающую рассеянность, от которой молитва бывает бесплодной. Оно служит причиной смирения. Смирение уничтожает ожесточение, при котором молитва мертва, прогоняет смущение, при котором молитва непотребна, помазует сердце умилением, от которого молитва оживает, окрыляется, возлетает к Богу. Следовательно, послушание не только действует против рассеянности, но и охраняет сердце от ожесточения и смущения, содержит его постоянно кротким, благим, постоянно способным к умилению, постоянно готовым излиться пред Богом в молитве и плаче, столь искренних, что они по всей справедливости могут назваться и исповеданием души пред Богом, и духовным явлением Бога душе. 103 Псалом, стих 1. 104 Псалом, 105, 106 и 110. Если инок будет вести себя в монастыре подобно страннику, не заводя знакомства вне и внутри монастыря, не ходя по братским келиям и не принимая братью в свою келию, не заводя в келии никаких излишеств, не исполняя своих пожеланий, трудясь в монастырских послушаниях со смирением и добросовестностью, прибегая часто к исповеди согрешений, повинуясь настоятелю и прочим властям монастырским безропотно, в простоте сердца, то без сомнения преуспеет в молитве Иисусовой, то есть получит дар заниматься ею внимательно и проливать при ней слезы покаяния. «Видел я, — говорит святой Иоанн Лествичник, — преуспевших в послушании и не родевших по возможности о памяти Божией, действуемой умом, как они, внезапно встав на молитву, вскоре преодолевали ум свой и изливали слезы потоками. Памятью Божией и поучением называют отцы непрестанную молитву Иисусову. О поучении или памяти Божией имеется особенная статья во второй части аскетических опытов. Совершалось это с ними потому, что они были предуготовлены преподобным послушанием». Слово 28, глава 31. Святой Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стефат и многие другие отцы обучились молитве Иисусовой и занимались ею в обителях, находившихся в столице Восточной империи, в обширном и многолюдном Константинополе. Святейший патриарх Фотий обучился ей уже в сане патриарха при многочисленных других занятиях, соединенных с этим саном. Святейший патриарх Каллист обучился, проходя послушание повара в лавре преподобного Афанасия Афонского на Афонской горе, предисловие схемонаха Василия. Преподобные Дорофей и Досифей обучались ей в общежитии святого Сирида, первый, неся послушание начальника больницы, второй, прислужника в ней. Варсонофия Великого, ответ 268. Житие преподобного Досифея в начале поучения преподобного Авва Дорофея. В общежитии Александрийском, которое описывает святой Иоанн Лествичник, все братья упражнялись в умной молитве. Лествица, слово 4, глава 17. Этот святой, равно как и Варсонофий Великий, заповедует боримым блудную страстью особенно усиленное моление именем Господа Иисуса. Лествица, слово 15, глава 55. Ответы 252 и 255. Блаженный старец Серафим Саровский свидетельствовал, наставленный собственным опытом, что молитва Иисусова есть бич против плоти и плотских похотений, из рукописного наставления архимандриту Никону. Увидает пламень этих похотений от действия ее. Когда она воздействует в человеке, тогда от действия ее плотские похотения утрачивают свободу в действовании своем. Так хищный зверь, посаженный на цепь, сохраняя способность умерщвлять и пожирать человеков и животных, теряет возможность действовать соответственно способности. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном преуспеянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутайником его Никифором, иереем Великой Церкви царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — приял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко. Как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили: нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва, и незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Деяния, глава 2, стих 13. Великие чети имени митрополита Макария. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласную. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умную молитвою в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения, великие чети именеи. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Святой Симеон говорил сотайннику своему, диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. Житие преподобного Симеона, чети именеи, 21 июля. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из среды греховных и суетных помыслов и ощущений умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится горе. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. Святой Исаак Сирский, слово 43. В одни новоначалия моего некоторый старец в искренней беседе поведал мне: в мирской жизни, по простоте прошедших времен и господствовавшему тогда благочестивому направлению, узнал я о молитве Иисусовой, занимался ею и ощущал по временам необыкновенное изменение в себе и утешение. Вступив в монастырь, я продолжал заниматься ею, руководствуясь чтением отеческих книг и наставлениями некоторых иноков, которые, казалось, имели понятие о ней. У них я видел и низменный стулец, упоминаемый преподобным Григорием Синаитом, сделанный наподобие тех стульцев, которые употреблялись в Молдавии. В конце прошедшего столетия и начале нынешнего процветало умное делание в разных обителях Молдавии, особенно в немецком монастыре. Сначала был я в послушании трапезного. Занимаясь послушанием, занимался и молитвой, соединяя ее с содействующими ей смиренно-мудрыми помышлениями по наставлению отцов. Смиренно-мудрые помышления, содействующие молитве, описаны в первом слове святого Симеона Нового Богослова. О них много говорят святые Исаак Сирский, Исаия Отшельник и другие отцы. Однажды ставил я блюдо с пищей на последний стол, за которым сидели послушники, и мыслью говорил: «Примите от меня, рабы Божии, это убогое служение. Внезапно в грудь мою впало такое утешение, что я даже пошатнулся. Утешение продолжалось многие дни, около месяца. Другой раз случилось зайти в просфорню. Не знаю с чего, по какому-то влечению, я поклонился братьям, трудившимся в просфорне, очень низко. И внезапно так воздействовала во мне молитва, что я поспешил уйти в келью и лег на постель по причине слабости, произведенной во всем теле молитвенным действием. О изнеможении, производимом благодатным утешением, упоминает святой Исаак Сирский в слове 44. В описании кончины святителя Дмитрия Ростовского повествуется, что он найден почившим на молитве. За несколько часов до кончины был у него любимый его певчий. Прощаясь с певчим, святитель поклонился ему едва не до земли. Из одного сердечного настроения истекли смирение и молитва. Иноческое общежитие, как уже сказано мною, служит величайшим пособием для обучения молитве Иисусовой в первых степенях ее, доставляя новоначальному непрестанные случаи к смирению. Удобно может испытать над собою, скоро может увидеть каждый инок действие послушания и смирения на молитву. Ежедневное исповедание духовному отцу или старцу своих помыслов, отречение от деятельности по своему разуму и по своей воле начнет в непродолжительном времени действовать против рассеянности, уничтожать ее, удерживать ум в словах молитвы. Смирение пред старцем и пред всеми братьями немедленно начнет приводить сердце в умиление и содержать в умилении. Напротив того, от деятельности по своей воле и по своему разуму немедленно явится попечительность о себе. Предстанут уму различные соображения, предположения, опасения, мечты уничтожат внимательную молитву. Оставление смирения для сохранения своего достоинства по отношению к ближнему отымет у сердца умиление, ожесточит сердце, убьет молитву, лишив ее существенных свойств ее, внимания и умиления. Каждый поступок против смирения есть наветник и губитель молитвы. На послушании и смирении дозиждется молитва. Эти добродетели – единственно прочное основание молитвенного подвига. Безмолвие полезно для преуспевших, понявших внутреннюю брань, окрепших в евангельской нравственности основательным навыком к ней, отвергнувших пристрастие. Цитата из жития преподобного Саввы, освященного в слове Никифора Монашествующего. Добротолюбие, часть 2. Все это должно стяжать предварительно в общежитии. Вступившим в безмолвие без предварительного, удовлетворительного обучения в монастыре, безмолвие приносит величайший вред, лишает преуспеяния, усиливает страсти, бывает причиной высокоумия, самообольщения и бесовской прелести. Преподобный Кассиан Римлянин о духе гнева. Книга 8 общежительных постановлений. Ответы 311 и 313 преподобных Варсонофия Великого и Иоанна. Потерик Печерский, жития преподобных Исаакия и Никиты. Неопытных, необученных опытно тайнам монашеского жительства безмолвие губит, сказал святой Иоанн Лествичник. Лествица, слово 27, глава 55. К истинному безмолвию, замечает этот же святой, способны редкие. Те, которые стяжали божественное утешение в поощрение к трудам и божественное содействие в помощь при бранях. Лествица, слово 4, глава 120. Ученик, ты сказал прежде, что неочищенный от страстей не способен ко вкушению божественной благодати, а теперь упомянул о молитвенном благодатном утешении в мирянине и новоначальном послушнике. Здесь представляется мне противоречие. Старец. Научаемый священным писанием и писаниями святых отцов, мы веруем и исповедуем, что божественная благодать действует как прежде, так и ныне в православной церкви, несмотря на то, что обретает мало сосудов, достойных ее. Она осеняет тех подвижников Божиих, которых ей благоугодно осенить. Утверждающий, что ныне невозможно христианину сделаться причастником Святого Духа, противоречит Священному Писанию и причиняет душам своим величайший вред, как об этом прекрасно рассуждает преподобный Макарий Великий. Слово 3, главы 12, 13 и 14. Они, не предполагая в христианстве никакой особенно высокой цели, не ведая о ней, не стараются, даже нисколько не помышляют о достижении ее, довольствуясь наружным исполнением некоторых добродетелей, лишают сами себя христианского совершенства. Что хуже всего, они, удовлетворяясь своим состоянием и признавая себя по причине своего наружного поведения восшедшими наверх духовного жительства, не только не могут иметь смирения, нищеты духовной и сердечного сокрушения, но и впадают в самомнение, в превозношение, в самообольщение, в прелесть, уже нисколько не заботятся об истинном преуспеянии. Напротив того, уверовавшие существованию христианского совершенства устремляются к нему всеусердно, вступают в неослабный подвиг для достижения его. Понятие о христианском совершенстве охраняет их от гордости. В недоумении и плаче предстоят они молитвою пред заключенным входом в этот духовный чертог. Введенные Евангелием в правильное самовоззрение, смиренно, уничиженно думают они о себе, признают себя рабами непотребными, не исполнившими назначения, приобретенного и предначертанного Искупителем для искупленных им человеков. Заимствовано из вышеприведенных 12, 13 и 14 глав третьего слова преподобного Макария Великого, также второе слово преподобного Нила Сорского, страница 100 по изданию Святейшего Синода, 1852 года. Отвержение жительства по заповедям Евангелия и по учению святых отцов – жительство самовольное, основанное на собственном умствовании, хотя бы и очень подвижное или очень благовидное, имеет самое вредное влияние на правильное понимание христианства, даже на догматическую веру. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 19. Это доказано со всею ясностью характером тех нелепых заблуждений и того разврата, в который вринулись все отступники, все еретики и раскольники. Вместе с этим, опять основываясь на Божественном Писании и на Писаниях отеческих, мы утверждаем, что ум и сердце, не очищенные от страстей покаянием, не способны соделаться причастниками Божественной благодати. Утверждаем, что сочиняющие для себя благодатные видения и благодатные ощущения, ими льстящие себе и обманывающие себя, впадают в самообольщение и бесовскую прелесть. Несомненно, веруя существованию благодатного действия, столь же несомненно мы должны веровать недостоинству и неспособности человека в его состоянии страстном к принятию Божией благодати. По причине этого сугубого убеждения погрузимся всецело, бескорыстно в делание покаяния, предав и вручив себя всесовершенно воле и благости Божией. «Нет неправды у Бога», — наставляет преподобный Макарий Великий. «Бог не оставит неисполненным того, что Он предоставил исполнять себе, когда исполним то, что мы обязаны исполнить». Слово 4, глава 8. «Монах не должен сомневаться о получении дара Божественной благодати», — говорит святой Исаак Сирский, «как сын не сомневается в получении наследства от отца. Наследство принадлежит сыну по закону естества». Вместе с этим святой Исаак называет прошение в молитве о ниспослании явного действия благодати начинанием, заслуживающим порицания, прошением, внушенным гордынею и превозношением. Он признает желание и искание благодати настроением души неправильным, отверженным Церковью Божией, душевным недугом. Усвоивших себе такое желание, он признает усвоившими гордыню и падение, то есть самообольщение и демонскую прелесть. Хотя самая цель монашества и есть обновление Святым Духом, принявшего монашество, но святой Исаак предлагает идти к этой цели покаянием и смирением, стяжать плач о себе и молитву мытаря, столько раскрыть в себе греховность, чтоб совесть наша свидетельствовала нам, что мы рабы непотребны и нуждаемся в милости. «Божие, — говорит святой, — приходит само собой, в то время, как мы и не помышляем о нем. Ей так. Но если место чисто, а не осквернено». Слово 55 и слово 2. Что же касается до упомянутого новоначального, то из самих приведенных случаев с ним видно, что он вовсе не ожидал такого молитвенного действия, какое в нем внезапно открылось. Даже не понимал, что оно существует. Это строение промысла Божия, постижение которого нам недоступно. Тот же святой Исаак говорит: «Чин, порядок, особенного смотрения, промысла, суда Божия, отличается от общего человеческого чина. Ты следуй общему чину, и путем, по которому прошли все человеки, по последованию преемничества, взойди на высоту духовного пирга, башни. Слово первое. Ученик. Мне привелось узнать, что некоторые старцы, весьма преуспевшие в молитве Иисусовой, преподавали новоначальным прямо молитву умную, даже сердечную. Старец. Знаю это. Такие частные случаи не должно принимать за общее правило или, основываясь на них, пренебрегать преданием Церкви, то есть тем учением святых отцов, которое Церковь приняла в общее руководство. К отступлению от общего правила приведены были упомянутые тобою преуспевшие старцы или по замеченной ими особенной способности новоначальных к упражнению в умной молитве или по собственной неспособности быть удовлетворительными руководителями других, несмотря на свое молитвенное преуспеяние. И последнее случается. В египетском ските некоторый новоначальный монах просил наставления по одному из случаев иноческого подвижничества у Аввы и Вестиона, старца очень возвышенной жизни. Получив наставление, новоначальный нашел нужным поверить наставление советам с преподобным Пименом Великим. Великий устранил наставление Аввы и Вестиона как слишком возвышенное, невыносимое для новоначального и страстного, преподал монаху способ более удобный и доступный, произнесший при этом следующее достойное внимания изречение. «Авва и Вестион и делание его на небе, с ангелами, утаилось от него, что мы с тобой на земле и в страстях». Патерик Скитский и достопамятные сказания. О Пимене Великом, глава 62. Очень верно замечает преподобный Григорий Синаит, что находящиеся в молитвенном преуспеянии обучают молитве других сообразно тому, как сами достигли в ней преуспеяния. Из 15 глав, глава 5, «Добротолюбие», часть 1. Из опытов я мог убедиться, что получившие благодатную молитву по особенному смотрению Божию скоро и не общим путем поспешают, соответственно совершившемуся с ними, сообщать новоначальным такие сведения о молитве, которые новоначальными никак не могут быть поняты правильно, понимаются ими превратно и повреждают их. Напротив того, получивший дар молитвы после продолжительной борьбы со страстями, при очищении себя покаянием и преобразовании нравственности евангельскими заповедями, преподают молитву с большей осмотрительностью, постепенностью, правильностью. Монахи молдавского немецкого монастыря передавали мне, что знаменитый старец их, архимандрит Паисий Величковский, получивший сердечную благодатную молитву по особенному смотрению Божию, а не общим порядком, по этой самой причине не доверял себе преподаванию ее братьям. Он поручал это преподавание другим старцам, стяжавшим дар молитвы общим порядком. Святой Макарий Великий говорит, что по неизреченной благости Божией, снисходящей немощи человеческой, встречаются души, соделавшиеся причастницами божественной благодати, преисполненные небесного утешения и наслаждающиеся действием в них Святого Духа. Вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном в отношении к тому состоянию, которое требуется и доставляется истинным подвижничеством. Слово 7, глава 14. Мне пришлось видеть такое дитя старика, осененного обильно божественную благодатью. С ним познакомилась дама цветущих лет и здоровья, громкого имени, жизни вполне светской, и, получив уважение к старцу, сделала ему некоторые услуги. Старец, движимый чувством благодарности, желая вознаградить великим душеназиданием послугу вещественную, и не поняв, что этой даме прежде всего нужно было оставить чтение романов и жизнь по романам, преподал ей упражнение молитвою Иисусовую, умную и сердечную, способием тех механизмов, которые предлагаются святыми отцами для безмолвников и описаны в первой и второй частях добротолюбия. Дама послушалась святого старца, пришла в затруднительнейшее положение и могла бы повредить себя окончательно, если бы другие не догадались, что дитя-старец дал ей какое-нибудь несообразнейшее наставление, не извлекли у ней признания и не отклонили ее от последования наставлению. Упомянутому здесь старцу говаривал некоторый близко знакомый инок: «Отец, твое душевное устроение подобно двухэтажному дому, верхний этаж которого отделан отлично, а нижний стоит в черне, отчего доступ и в верхний этаж очень затруднителен. В монастырях употребляется о таких преуспевших старцах изречение «свят, но не искусен», и наблюдается осторожность в совещаниях с ними, в совещаниях, которые иногда могут быть очень полезными. Осторожность заключается в том, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев, чтобы поверять их наставления священным писанием и писаниями отцов, преподобного Симеона Нового Богослова, глава 33, Добротолюбие, часть 1. Также беседой с другими преуспевшими и благонамеренными иноками, если окажется возможность найти их. Блаженного начальный, нашедший в наше время благонадежного советника. «Знай», — восклицает преподобный Симеон Новый Богослов, «что в наши времена появилось много лжеучителей и обманщиков. Таково было положение христианства и монашества за 8 столетий до нас. Что ж сказать о современном положении? Едва ли не то, что сказал преподобный Ефрем Сирский о положении тех, которые займутся исканием живого Слова Божия во времена последние. Они будут, пророчествует преподобный, проходить землю от востока к западу и от севера к югу, ища такого слова, и не найдут его». Слово 106 по славянскому тексту. Как истомленным взором заблудившихся в степях представляются высокие дома и длинные улицы, чем заблудившиеся вовлекаются еще в большее, неисходное заблуждение, так и ищущим живого Слова Божия в нынешней нравственной пустыне представляются во множестве великолепные призраки Слова и учения Божия, воздвигнутые из душевного разума, из недостаточного и ложного знания буквы, из настроения духов отверженных, миродержителей. Призраки эти, льстиво являясь духовным Эдемом, преизобилующим пищей, светом, жизнью, отвлекают обманчивым явлением своим душу от истинной пищи, от истинного света, от истинной жизни, вводят несчастную душу в непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, убивают вечную смертью. Преподобный Кассиан Римлянин повествует, что в современных ему египетских монастырях, в которых особенно процветало монашество, и соблюдались с особенной тщательностью и точностью предания духоносных отцов, никак не допускали того инока, который не обучился монашеству правильно, в послушании, к обязанности наставника и настоятеля, хотя бы этот инок и был весьма возвышенной жизни, даже украшенной дарами благодати. Египетские отцы признавали дар руководить братью ко спасению величайшим даром Святого Духа. «Необученный науке монашества правильно», утверждали они, «не может и преподавать ее правильно». Книга 11 о уставе ночных молитв и псалмов, глава 3. Некоторые были восхищены божественной благодатью из страны страстей и перенесены в страну бесстрастия, этим избавлены от тяжкого труда и бедствий, испытываемых всеми, проплывающими бурное, обширное, глубокое море, которым отделяется страна от страны. Они могут поведать подробно и верно о стране бесстрастия, но не могут дать должного отчета о плавании через море, о том плавании, которое неизведано ими на опыте. Великий наставник монашествующих, святой Исаак Сирский, объяснив, что иные, по особенному смотрению Божию, скоро получают божественную благодать и освящение, решился присовокупить, что, по мнению его, тот, кто не образовал себя исполнением заповедей и не шествовал по пути, по которому прошли апостолы, недостоин называться святым. Избрано из разных мест 55-го слова. Кто же победил страсти при посредстве исполнения заповедей и многотрудного жительства в благом подвиге, тот да ведает, что он стяжал здравие души законно. Порядок предания таков. Терпение с понуждением себя борется против страстей для приобретения чистоты. Если страсти будут побеждены, то душа стяжевает чистоту. Истинная чистота доставляет уму дерзновение во время молитвы. В послании к преподобному Симеону Чудотворцу святой Исаак говорит: «Ты пишешь, что чистота сердца зачалась в тебе, и что память Божия, умная молитва Иисусова, очень воспламенилась в сердце твоем, разогревает и разжигает его. Если это истинно, то оно велико, но я не хотел бы, чтобы ты написал мне это, потому что тут нет никакого порядка. Если хочешь, чтобы сердце твое было вместилищем таинств нового века, то прежде обогатись подвигом телесным, постом, бдением, служением братьей, послушанием, терпением, низложением помыслов и прочим тому подобным. Привяжи ум твой к чтению и изучению Писаний, изобрази заповеди пред очами твоими и отдай долг страстям, побеждаясь и побеждая. Приучайся к непрестанной молитве и молению, и постоянным упражнением в них исторгни из сердца всякий образ и всякое подобие, которыми грех запечатлел тебя в прежней жизни твоей. Ты знаешь, что зло взошло в нас при посредстве преступления заповедей. Из этого явствует, что здравие возвращается исполнением заповедей. Без делания заповедей нам даже не должно желать очищения души или надеяться на получение его, когда не ходим по тому пути, который ведет к очищению души. Не скажи, что Бог может и без делания заповедей благодатью даровать очищение души. Это судьбы Божии, и Церковь воспрещает просить, чтобы совершилось с нами такое чудо. Иудеи, возвращаясь из Вавилона в Иерусалим, шли обыкновенным путем и в течение определенного на такой путь времени. Совершив путешествие, они достигли святого града своего и увидели чудеса Господа. Но пророк Иезекииль сверхъестественно восхищен был действием духовным, поставлен в Иерусалим и по божественному откровению соделался зрителем будущего обновления. По образу этого совершается и относительно чистоты души. Некоторые входят в чистоту души путем, проложенным для всех, путем законным, хранением заповедей в жительстве многотрудном, проливая кровь свою. Иные же сподобляются чистоты по дару благодати. Дивно то, что не дозволено и спрашивать молитву, даруемое нам благодатью, оставить деятельное жительство по заповедям, избранное из разных мест 55-го слова. Немощному, нуждающемуся быть вскормленным млеком заповедей, полезно жительство со многими, чтобы он и обучился, и был обуздан, чтобы был заушен многими искушениями, падал и восставал, и стяжал здравие души. Нет такого младенца, который не был бы вскормлен молоком, и не может быть истинным монахом тот, кто не воспитан млеком заповедей, исполняя их с усилием, побеждая страсти и таким образом сподобляясь чистоты. Можно и новоначальному, и юнному преподать умную и сердечную молитву, если он к ней способен и подготовлен. Такие личности были очень редки и в прежние времена, предшествовавшие времени общего растления нравов. Я был свидетелем, что старец, стяжавший благодатную молитву и духовное рассуждение, преподал советы об умной и сердечной молитве некоторому новоначальному, сохранившему девство, предуготовленному с детства к принятию таинственного учения о молитве, изучением христианства и монашества, ощутившему уже в себе действие молитвы. Старец объяснил возбуждение молитвенного действия в юноше его девственностью. Совсем другому правилу подлежат и молодые люди, и люди зрелых лет, проводившие до вступления в монастырь жизнь рассеянную, при скудных, поверхностных понятиях о христианстве, стяжавшие различные пристрастия, особенно растлившие целомудрие блудом. Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. По этой причине, хотя он прощается немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, при непременном условии, чтоб покаявшийся оставил его, но очищение и истрезвление тела и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтоб связь и единение, установившиеся между телами, насадившиеся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения несчастного усвоения Церковь полагает впадшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к причащению всесвятым телу и крови Христову. Точно так для всех, проводивших рассеянную жизнь, для запечатленных различными пристрастиями, особенно для низвергшихся в пропасть блудных падений, для стяжавших навык к ним, нужно время и время, чтобы предочиститься покаянием, чтобы сгладить из себя впечатление мира и соблазнов, чтобы стрезвиться от греха, чтобы образовать нравственность заповедями Евангелия и таким образом соделать себя способными к благодатной, умной и сердечной молитве. «Каждый да обсуждает душу свою», — говорит преподобный Макарий Великий, рассматривая и исследуя тщательно, к чему она чувствует привязанность. И если усмотрит, что сердце находится в разногласии с законами Божиими, то да старается всеусильно охранить как тело, так и душу от растления, отвергая общение с нечистыми помыслами. Если хочет ввести душу в сожительство и лики чистых дев, по данному обету при крещении и при вступлении в иночество, потому что вселение и хождение Божие обетовано Богом только в душах, вполне чистых и утвержденных в правильной любви. Рачительный к пашне земледелец сперва обновляет ее и исторгает из нее плевелы, потом уже засевает ее семенами. Так и тот, кто ожидает, чтобы душу его засеял Бог семенами благодати, во-первых, должен очистить душевную ниву, чтоб семя, которое впоследствии повергнет на эту ниву Святой Дух, принесло совершенный и многочисленный плод. Если этого не будет сделано прежде всего, и если человек не очистит себя от всякой скверной плоти и духа, то он пребудет плотью и кровью и далеко отстоящим от жизни в Боге. Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что иногда, по прошению его, касается его божественная благодать, потому что Бог по естественной благости своей человеколюбиво дарует просящим то, чего они хотят. Если же получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыков в них, то или лишается полученной благодати, или, вознесшись, не спадает в гордость, или, оставаясь на низшей степени, на которую взошел, уже не преуспевает более и не растет. Престолом и покоем, так сказать, для Святого Духа служат смирение, любовь, кротость и, последовательно, все святые заповеди Христовы. Итак, кто захотел бы, совокупляя и собирая в себе все добродетели равно и без исключения, тщательным приумножением их достичь совершенства, тот, во-первых, донасилует себя, как мы уже сказали, и, постоянно поборая упорное сердце, дочтится представить его покорным и благоугодным Богу. Употребивший, во-первых, такое насилие над собою, и все, что не есть в душе противодействующего Богу, возвративший, как бы укрощенного дикого зверя, в покорность повелениям Божиим, в повиновение направлению истинного, святого учения, благоустроивший таким образом свою душу, если будет молиться Богу и просить Бога, чтоб Бог даровал преуспеяние начинанием его, то получит вкупе все просимое. Человеколюбивейший Бог предоставит ему все во всеобилии, чтобы дар молитвы в нем возрос и процвел, будучи услажден Святым Духом. Впрочем, знай, что во многом труде и в поте лица твоего воспримешь утраченное сокровище твое, потому что беструдное получение блага несообразно с твоею пользою. Полученное без труда ты потерял и предал врагу наследие твое. Ученик, когда я молюсь, то уму моему представляется множество мечтаний и помыслов, не допускающих чисто молиться. Не может ли возникнуть из этого прелесть или какой другой вред для меня? Старец, множество помыслов и мечтаний естественно возникать из падшего естества. Даже свойственно молитве открывать в падшем естестве сокровенные признаки падения его и впечатления, произведенные произвольными согрешениями. Святых Каллиста и Игнатия Ксанфополов глава 49, добротолюбие, часть 2. Также дьявол, зная, какое великое благо молитва, старается во время ее возмутить подвижника греховными, суетными помыслами и мечтаниями, чтобы отвратить его от молитвы или молитву сделать бесплодную. Преподобный Нил Сорский, слово 3. Из среды помыслов, мечтаний и ощущений греховных, из среды этого порабощения и пленфоделания нашего, тем сильнее возопием и будем вопить молитвою ко Господу, подобно израильтянам, восстенавшим отдел и возопившим. И взыди, говорит Писание, воплях к Богу отдел, и услыша Бог стенание их. И воплях от работы восшел к Богу, и услышал Бог стенание их. Исход, глава 2, стихи 23 и 24. Общее правило борьбы с греховными начинаниями заключается в том, чтобы отвергать грех при самом появлении его, убивать таинственных вавилонян, доколе они младенцы. 136 Псалом, стих 9. «Разумно борющийся, — сказал преподобный Нил Сорский, — отражает матерь злого мысленного сонмища, то есть первое прикосновение лукавых мыслей к уму его. Отразивший это первое прикосновение разом отразил и все последующее за ним сонмище лукавых мыслей». Слово второе в начале. «Если же грех, по причине предварившего порабощения ему и навыка к нему, насилует нас, то и тогда не должно унывать и приходить в расслабление и отчаяние. Должно врачевать невидимые побеждения покаянием и пребывать в подвиге с твердостью, мужеством, постоянством. Греховные суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут, несомненно, повредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их в себя. От произвольного содружества с грехом и от произвольного общения с духами отверженными зарождаются и укрепляются страсти, может вкрасться в душу неприметным образом прелесть. Когда же мы противимся греховным помыслам, мечтам и ощущениям, тогда самая борьба с ними доставит нам преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом. Некоторый старец, преуспевший в умной молитве, спросил другого инока, также занимавшегося ею: «Кто обучил тебя молитве?» Инок отвечал: «Демоны». Старец улыбнулся и сказал: «Какой соблазн произнес ты для незнающих дела. Однако скажи, каким образом демоны выучили тебя молитве?» Инок отвечал: «Мне попущена была тяжкая и продолжительная брань от лютых помыслов, мечтаний и ощущений, не дававших мне покоя ни днем, ни ночью. Я истомился и исхудал неимоверно от тяжести этого неестественного состояния. Угнетенный натиском духов, я прибегал к молитве Иисусовой. Брань достигла такой степени, что привидения начали мелькать в воздухе перед глазами моими чувственно. Я ощущал постоянно, что горло мое перетянуто как бы веревкой. Потом, при действии самой брани, я начал чувствовать, что молитва усиливается, и надежда обновляется в сердце моем. Когда же брань, делаясь легче и легче, наконец совсем утихла, внезапно появилась молитва в сердце моем сама собою. Будем молиться постоянно, терпеливо, настойчиво. Бог в свое время даст благодатную, чистую молитву тому, кто молится без лености и постоянно своею нечистую молитву, кто не покидает малодушно молитвенного подвига, когда молитва долго не поддается ему. Образец успеха настойчивой молитвы Иисусовой видим в Евангелии. Когда Господь выходил из Иерихона в сопровождении учеников народного множества, тогда слепец Вартимей, сидевший при пути и просивший милостыни, узнав, что Господь проходит мимо, начал кричать: «Сыне Давидов, Иисусе, помилуй мя!» Ему воспрещали кричать, но он еще больше кричал. Последствием неумолкающего крика было исцеление слепца Господом. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 46 по 52. Так и мы будем вопить, несмотря на восстающие из падшего естества и приносимые дьяволом помыслы, мечтания и ощущения греховные для воспрепятствования нашему молитвенному воплю. И, несомненно, получим милость. Ученик, каковы истинные плоды молитвы Иисусовой, по которым новоначальный мог бы узнать, что он молится правильно? Старец, Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении. Эти плоды являются прежде всех других от всякой правильно совершаемой молитвы, преимущественно же от молитвы Иисусовой, упражнение которой превыше псалмопения и прочего молитвословия. Преподобный Нил Сорский, слово 11. От внимания рождается умиление, а от умиления усугубляется внимание. Они усиливаются, рождая друг друга. Они доставляют молитве глубину, оживляя постепенно сердце. Они доставляют ей чистоту, устраняя рассеянность и мечтательность. Как истинная молитва, так и внимание и умиление – суть дары Божии. Как желание стяжать молитву мы доказываем принуждением себя к ней, так и желание стяжать внимание и умиление доказываем понуждением себя к ним. Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем называется преизобильное умиление, соединенное с болезнованием сердца сокрушенного и смиренного, действующее из глубины сердца и объемлющее душу. Потом являются ощущение присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы сопровождаются плачем и в свое время осеняются тонким, святым духовным ощущением страха Божия. Страх Божий невозможно уподобить никакому ощущению плотского, даже душевного человека. Страх Божий – ощущение совершенно новое. Страх Божий – действие Святого Духа. От вкушения этого чудного действия начинают истаивать страсти. Ум и сердце начинают привлекаться к непрерывному упражнению молитвы. По некоторым преуспеянии приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним, безразличия добрых от злых, терпение скорбей, как попущений и врачеваний Божиих, в которых необходимо нуждается наша греховность. Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия, вполне духовна, неизъяснимо свята, тонка, смиренно, отличается отличием бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии ее, не может быть сравнена ни с какой любовью, движущейся в падшем естестве, как бы ни была эта естественная любовь, правильной и священной. Одобряется закон естественный, действующий во времени, но закон вечный, закон духовный, настолько выше его, насколько Святой Дух Божий выше духа человеческого. О дальнейших плодах и последствиях моления святейшим именем Господа Иисуса останавливаюсь говорить. Пусть блаженный опыт научит им и меня, и других. Последствия и плоды эти подробно описаны в «Добротолюбии», этом превосходном, боговдохновенном руководстве к обучению умной молитве для преуспевших иноков, способных вступить в пристанище священного безмолвия и бесстрастия. Признавая и себя, и тебя новоначальными в духовном подвиге, имею преимущественно в виду при изложении правильных понятий о упражнении молитвы Иисусовой потребность новоначальных, потребность большинства. «Стяжи плач», — сказали отцы, — «и он научит тебя всему». Потерик Скитский, изречение Феодора Янацкого, также преподобного Симеона Нового Богослова. «Восплачем, и будем постоянно плакать пред Богом. Божие не может прийти иначе, как по благоволению Божию, и приходит оно в характере духовном, в характере новом, в таком характере, о котором мы не можем составить себе никакого понятия в нашем состоянии плотском, душевном, ветхом, страстном». Святой Исаак Сирский, слово 55. Достойно особенного замечания то мнение о себе, которое насаждается правильную молитву Иисусовую в делателе ее. Иеромонах Серафим Саровский достиг в ней величайшего преуспеяния. Однажды настоятель прислал к нему монаха, которому благословил начать пустынножитие с тем, чтобы отец Серафим наставил этого монаха пустынножитию столько, сколько сам знает этот многотрудный образ иноческого жительства. Отец Серафим, приняв инока, очень приветливо отвечал: «И сам я ничего не знаю». При этом он повторил иноку слова Спасителя о смирении и объяснении их святым Иоанном Лествичником через действие сердечной молитвы Иисусовой. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Наставление отца Серафима, издание 1844 года. Рассказывали мне следующее о некотором делателе молитвы. Он был приглашен благотворителями монастыря в губернский город. Посещая их, инок постоянно затруднялся, не находя, о чем говорить с ними. Однажды был он у весьма благочестивого христолюбца. Этот спросил монаха: «Отчего ныне нет беснующихся?» «Как нет?» — отвечал монах. «Их много». «Да где ж они?» — возразил христолюбец. Монах отвечал: «Во-первых, вот я». «Полноте, что вы говорите?» — воскликнул хозяин, посмотрев на монаха с дикой улыбкой, в которой выражались и недоумение, и ужас. «Будьте уверены», — хотел было продолжать монах. «Полноте, полноте», — прервал хозяин и начал речь с другими о другом, а монах замолчал. «Слово Бо крестное и самоотвержение — юродство есть для непонимающих действия и силы их. Слово о кресте — юродство есть». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Кто, не знающий молитвенного плача и тех таинств, которые он открывает, поймет слова, исшедшие из глубины плача, достигший самовоззрения посредством духовного подвига, видит себя окованным страстями, видит действующих в себе и собой духов отверженных». Брат вопросил Пимена Великого: «Как должен жительствовать безмолвник?» Великий отвечал: «Я вижу себя подобным человеку, погрязшему в болото по шею, с бременем на шее, и выпию к Богу: помилуй меня». Патерик Скитский. Этот святой, наученный плачем глубочайшему, непостижимому смиренно мудрию, говаривал сожительствовавшим ему братьям: «Поверьте мне, куда ввергнут дьявола, туда ввергнут и меня». Воспоминанием о совершенном иноке, о Пимене Великом, заключим нашу беседу о молитве Иисусовой. Ученик: «Мое сердце жаждет слышания. Скажи еще что-нибудь». Старец: «Очень полезно для упражняющегося молитвою иметь в келье иконы Спасителя и Божией Матери довольно значительного размера. По временам можно обращаться при молитве к иконам, как бы к самим присутствующим тут Господу и Божией Матери. Ощущение присутствия Божия в келье может сделаться обычным. При таком постоянном ощущении мы будем пребывать в келье со страхом Божиим, как бы постоянно под взорами Бога». Точно, мы находимся всегда в присутствии Бога, потому что Он вездесущ. Находимся всегда под взорами Бога, потому что Он все и всюду видит. Слава всемилосердному Господу, видящему нашу греховность и согрешение, долготерпеливо ожидающему нашего покаяния, даровавшему нам не только дозволение, но и заповедь умолять Его о помиловании. Воспользуемся неизреченную милостью Божией к нам, примем ее с величайшим благоговением, с величайшей благодарностью, возделаем ее во спасение наше с величайшим усердием, с величайшей тщательностью. Милость даруется Богом во всем обилии, но принять ее или отвергнуть, принять ее от всей души или с двоедушием, представляется на произвол каждого человека. Чадо, от юности твоей избери наказание, и даже до седин обрящаши премудрость. Яко же оряй и сеей, приступи к ней, и жди благих плодов ее. В делании боя мало потрудишися, и скоро ясти будеши плоды ее. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее, ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее». Сирах, глава 6, стихи с 18 по 20. «В заутрии сей семя твое, и в вечер да не оставляет рука твоя. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». Екклезиаст, глава 11, стих 6. «Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его. Взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну. Славьте Господа, призывайте имя Его, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». 104 Псалом, стихи с 1 по 4. Этими словами Священное Писание научает нас, что подвиг служения Богу, подвиг молитвы должен быть совершаем от всей души, постоянно и непрерывно. Скорби внешние и внутренние, долженствующие непременно повстречаться на поприще этого подвига, подобает преодолевать верою, мужеству, смирением, терпением и долготерпением, врачуя покаянием уклонение и увлечение, и оставление молитвенного подвига, и промежутки на нем крайне опасны. Лучше не начинать этого подвига, нежели начавши оставить. Душу подвижника, оставившего предпринятое им упражнение в молитве Иисусовой, можно уподобить земле обработанной и удобренной, но впоследствии заброшенной. На такой земле с необыкновенной силой вырастают плевелы, пускают глубокие корни, получают особенную дебелость. В душу, отрекшуюся от блаженного союза с молитвою, оставившую молитву и оставленную молитвою, вторгаются страсти бурным потоком, наводняют ее. Страсти стяживают особенную власть над такой душою, особенную твердость и прочность, запечатлеваются ожесточением и мертвостью сердца, неверием. Возвращаются в душу демоны, изгнанные молитвою. Разъяренные предшествовавшим изгнанием, возвращаются они с большим неистовством и в большем числе. Последние человеку тому бывают горше первых, по определению Евангелия. Бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 45. Состояние подвергшегося владычеству страстей и демонов после избавления от них, при посредстве истинной молитвы, несравненно бедственнее, нежели состояние того, кто не покушался свергнуть с себя иго греховное, кто меча молитвы не вынимал из ножен его. Вред от промежутков или от периодического оставления молитвенного подвига подобен вреду, происходящему от совершенного оставления. Вред этот тем значительнее, чем промежуток продолжительнее. Во время сна подвижников, то есть во время нерадения их о молитве, приходит враг, невидимый чувственными очами, непримеченный подвижниками, попустившими себя увлечение и рассеянность, насевает плевелы посреди пшеницы. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 25. Сеятель плевелов очень опытен, коварен, исполнен злобы. Легко ему посеять плевел самый злокачественный, ничтожный по наружности и в начале своем, но впоследствии обхватывающий и перепутывающий многочисленными отпрысками всю душу. «Иже несть со мною», — сказал Спаситель, — «намя есть, и иже не собирает со мною, расточает. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Луки, глава 11, стих 23. Молитва не доверяет себя делателям двоедушным, непостоянным. Стропотно есть зело ненаказанным, и не пребудет в ней безумный. Яко же камень искушения крепок будет на нем, и не замедлит отвращи ее. Слыши, чада, и приими волю мою, и не отвержи совета моего, и введи нози твои в оковы ее, и в гривну ее в ию твою. Подложи рама твое, и носи ее, и не гнушайся узами ее. Всею душею твоею приступи к ней, и всею силою твоею соблюди пути ее. Исследи и взыщи, и познан эти будет, и емся за ню, не остави ее. Напоследок бо обрящеши покой ее, и обратится тебе в веселье, и будут типута ее в покой крепости и гривны ее на одеяние славы. Для невежд она очень сурова, и неразумный не останется с нею. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее. Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего. Наложи на ноги твои путы ее, и на шею твою цепь ее. Предоставь ей плечо твое, и носи ее, и не тяготись узами ее. Приблизься к ней всею душою твоею, и всею силою твоею соблюдай пути ее. Исследуй и ищи, и она будет познана тобою, и, сделавшись обладателем ее, не покидай ее, ибо, наконец, ты найдешь в ней упокоение, и она обратится в радость тебе. Путы ее будут тебе крепкою защитой, и цепи ее славным одеянием. Аминь. Сирах, глава 6, стихи с 21 по 30.